Прыгалка выпустил их на равнине неподалеку от приземистого широкого здания. Здание было с закругленными, словно слизанными ветром углами. Окон в нем не наблюдалось. Зато имелась высокая квадратная дверь, слегка утопленная в стену. В двери поблескивало стеклышко глазка. Само здание было темно-зеленого цвета, но не сильно отличаясь раскраской от травы. Семен заметил его сверху, лишь по темной, далеко отбрасываемой тени. «Бункер какой-то», – позевывая, заметил Семен, подходя к обтекаемому строению. Вблизи от здания воздух почему-то одуряюще пах свежей масляной краской. «Убежище! Зачем здесь убежище?» Семен протянул было руку к двери, но тут же поспешно убрал ее. Дверь поехала в сторону, пряча в стену. В открывшемся проеме стоял бравый, добрый молодец, в таком же, как у Семена, пятнистом, камуфляжном костюме, но с мягкой камуфляжной фуражкой на голове. У Семена такой фуражки не было. Бравый молодец резко козырнул, махнув двумя пальцами у виска, и бойко отрапортовал. «Здравия желаю, господин!» Молодец пошарил взглядом по плечам Семена. Ничего там не обнаружил. «Господин старший офицер, за время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный по противомагическому бункеру сержант Горкин. Вольно, разойдись!» Автоматически ответил Семен. Сержант правильно понял странную команду. Он подался в сторону, пропуская Семена. «Мы что, войдем туда?» С подозрением спросил Мар. «Бункер, надо же, еще и противомагический. Вояки, понятное дело. Хотя почему бы и нет? Я и из бункера вас выдерну, ежели приспичит. А вдруг что интересное здесь узнаем? О Слимпе, например. Пошли, Семен». Семен уверенно шагнул в полумрак. «Штатский с вами?» Нейтральным голосом заметил сержант. «Уровень соответствует?» «Вполне», — коротко ответил Семен. «Штабной наблюдатель, с правом голоса, консультант». Похоже, Семен стал понемногу привыкать к авантюрным поворотам судьбы. Врал он теперь бойко и ничуть не смущаясь. Уверенно врал, профессионально. Дверь бункера встала на место. Под потолком зажглась цепочка ламп дежурного освещения. Коридор шел наклонно вниз. «Вы первый из прибывших, господин...» Сержант выжидательно замолк. «Майор», — подсказал Семен, с независимым видом направляясь по коридору вглубь бункера. Он мог бы, конечно, называться генерал-майором, жалко что ли, но опасался, как бы чин оказался не по возрасту. Зачем нужны подозрения? «Продолжайте, сержант. Остальные члены лабораторной группы ожидаются утром, господин майор», — поспешил продолжить сержант Горкин. «Воздействие, как и было запланировано, будет проводиться ровно в полдень». «Значит, все-таки вечер». «Виноват, не расслышал», — напрягся сержант. «Я говорю, ужин когда?» Семен продолжал вышагивать, не обращая внимания на сержанта. «И коротко доложите обстановку, что да как. Офицеры в бункере есть? Ужин по распорядку, после заката. Для членов лабораторной группы подготовлен отдельный зал. Офицеры...» Сержант замялся. «Разумеется, есть. Только они раньше ужины сели, у себя. Не ждали они сегодня никого, ведь прыгалки только завтра должны прибыть». Виноватым голосом, словно оправдываясь, сказал сержант. «Тогда веди к офицерам», — ледяным тоном приказал Семен. «Мы тоже ужинать будем, вместе с ними, пораньше». Прибытие Семена вместе с Хайком в сопровождении дежурного сержанта переполоха среди офицеров не вызвало. Гостей поначалу вообще не заметили. В маленькой комнате, куда сержант привел самозванного майора и не менее самозванного штабного наблюдателя, скорее всего, это было какое-то подсобное помещение, шла пьянка. Обычная рядовая пьянка, без особого размаха, явно организованная на скорую руку. Посреди стола красовались почти пустая полулитровка, горка колбасных бутербродов на тарелке, пустая банка из-под консервов, да три стакана. Офицеров в стандартных камуфляжках было трое. Дым в подсобке стоял коромыслом. Все трое курили, стряхивая пепел в банку. Сержант громко прокашлялся, но не от дыма, а для привлечения внимания. «Горкин!» – обрадовался один из офицеров. «Вовремя ты! Организуй-ка нам еще один пузырь! Эй, ты кого там с собой привел?» «Майор из лабораторной группы!» – сдавленным голосом произнес Горкин. «Только что прилетел. Давайте без чинов», — сходу предложил Семен, подходя к столу и присаживаясь на свободный табурет. «Я сегодня не на службе. Завтра служба будет. Еще пара стаканов найдется? Горкин. Повел бровью офицер. Организуй. И пузырь не забудь. Сержанта словно ветром сдуло. Хайк, присаживайся. Семен вытащил из-под стола еще один табурет. Наш человек. Не смотрите, что не при форме и с бородой. Специалист в своем деле. Отрекомендовал Семен Хайка, что было абсолютной правдой. В своем деле Хайк действительно был специалистом, просто у него пока что не было случая наглядно продемонстрировать свои умения. «Семен!» – представился Семен, слегка привстав с табурета и кивнув присутствующим военным. Вспомнив ехидные слова медальона, сказанные им на спасательном летуне, майор Семен весомо добавил. «Диверсионный отдел, старший офицер, разрушитель. Специализируюсь по кадаврам». Местные офицеры, враз поскучнев лицами, тоже ответно представились. Имен их Семен не запомнил, а воинское звание у всех было одинаковое – капитан. Правда, было одно небольшое отличие. Тот офицер, который послал сержанта за бутылкой, был комендантом бункера, то есть являлся как бы старшим капитаном или младшим майором, что во всяком случае почти уравнивало его с новоявленным представителем диверсионного отдела. «Предлагаю на «ты»,» – доброжелательно сказал Семен. «Я майором-разрушителем совсем недавно стал, можно сказать, только что. Так что давайте на равных, идет». Никто не возражал, тем более, что сержант принес еще пару стаканов и закупоренную бутыль. Хайк пить отказался и, сославшись на важные дела, попросил отвезти его в более спокойное место. Мол, документы почитать надо. Хайк похлопал себя по сумке. Документы отозвались металлическим звоном. Но никто не обратил на это внимания, потому что уже было налито. Бравый сержант Горкин увел Хайка с собой, а оставшиеся чокнулись стаканами за знакомство. Семен много пить не собирался. Хватит организм травить. Тем более, что в стакане оказался самогон. Крепкий, очищенный, но самогон. Семен отхлебнул половину от налитого, закусился бутербродом. Некоторое время висела неловкая тишина. Все-таки Семен был здесь человеком случайным, тем более старшим по званию. Да еще из ожидаемой лабораторной группы. Но самогон брал свое. Тем более, что Семен для завязки разговора поделился с капитанами свежей новостью из своей служебной практики о нападении чужих на безопасный мир и молниевом кадавре, сброшенном местной спецслужбой и им, майором-разрушителем, в тень, вместе с обреченным сектором. Весело рассказал, с подробностями, не путаясь и не повторяясь. Наверное, очищенная выпивка так подействовала. Капитан-комендант ответил на это, что здесь, на полигоне, и не такое видали. И тут же пошли рассказы воспоминания, подогретые самогоном. Рассказы об испытаниях самого разнообразного магического оружия, которые проводились в этом специальном мире, мире-полигоне. Семен внимательно слушал невероятные байки, согласно кивая головой и мотая на ус важные оговорки, которые так и сыпались из разговорчивых офицеров-собутыльников. В конце концов, из этих разрозненных фрагментов непринужденной беседы сложилась довольно любопытная картина. Очень и очень любопытная. В этот мир никак нельзя было попасть обычным магическим способом, даже случайно, потому что транспортные заклинания в упор не хотели видеть полигон, не находили его, даже если в тех заклинаниях специально указывался его адрес, насильно вколачивался. Как вколачивался? Ну, на это есть специалисты. Военные маги, стало быть, головастики-теоретики, контрактные пиджаки при имперском штабе. А еще этот мир отсутствовал в реестре имперских миров, хотя и принадлежал империи. С реестром понятно. Или не включили в него мир-полигон за его уникальную сущность, или специально вычистили любое упоминание о полигоне, и все недолго. А вот загадку его безадресности так до сих пор и не разгадали. Да, в общем-то, никому и не нужна стала та разгадка с тех пор, как безымянный мир стал миром-полигоном.